Глава 14. «Ну, что с вами делать?» — с досадой обратился к народу Парторг. «Вот вы собрались и стоите. И думаете, что организованно стоите? А я от селя сверху что-то никакой организованности не замечаю. Я замечаю только, что каждый норовит встать взад, чтоб потом первым бечь к магазину. И вам никому не стыдно? Хоть бы землячку свою постеснялись, ведь она у нас легендарная!» «Лично с товарищем Сталиным неоднократно встречалась, а с ней корреспонденты. Они ведь могут про все написать. Я вас, товарищ корреспондент, — обратился он к одному из приехавших, — лично прошу, пропишите и пропечатайте на весь Советский Союз. Пропишите, что в нашем колхозе народ несознательный, везде сознательный, а здесь нет. Пускай станет им стыдно. Разбрелись, растянулись, как стадо, честное слово. А ну-ка, давайте все в кучу, да потеснее. Если вы не умеете сами по себе стоять как положено, то я вам скажу так. Мужики, все возьмитесь за руки, а бабу в середку, вот и стойте. Хотя так тоже плохо. А хлопать кто будет? Под руки берите. Ну, теперь дело другое. Наведя таким образом порядок, Килин предоставил слово Люшке. Люшка вышла вперед, помолчала немного и начала тихо и по-домашнему. «Бабы и мужики, — сказала она, — тяжелое горе обрушилось на нас с вами. Коварный враг напал на нашу страну без объявления войны. А ведь еще недавно притворялись друзьями. Будучи в Москве 2 года назад, мне довелось видеть ихнего Риббентропа. Правду скажу, не произвел он на меня впечатления. Мужичонка невидный. Ну, на вроде нашего, допустим...» Она поискала глазами, с кем бы сравнить, хотя сравнение заготовила загодя. «Да на вроде Степки Фролова. Ну, конечно, по башковитей. Улыбается, все на своем Шпрехензидейч тосты провозглашает. Однако и тогда еще мне Климент Ефремович Ворошилов сказал на ухо: ты, Люш, не смотри, что он такой приветливый. На самом деле камень за пазухой, ох, какой держит! И теперь часто вспоминаю я слова Климента Ефремовича и думаю: да действительно камень, булыжник, держали эти господа за пазухой! Бабы и мужики, теперь, когда случилось такое несчастье, нам больше и делать ничего не остается, как сплотиться вокруг нашей родной партии, вокруг лично товарища Сталина! Вот буду в Москве, увижу его, родного. Разрешите сказать от вашего имени, что все труженики нашего хозяйства все свои силы отдадут. Да не лезь ты в глаза своим аппаратам!» Неожиданно и ко всеобщему удовольствию повернулась она к корреспонденту, снимавшему ее, вися на перилах. «Сбок сымай! Все силы отдадут делу повышения урожайности! Все для фронта, все для победы!» Она помолчала, помедлила, собираясь с мыслями, и тихо продолжила. — К вам, бабы, обращение особое. И сегодня-завтра мужики наши отцы, наши мужья, наши братья уйдут защищать свободу. Война есть война. Может, и не каждому удастся вернуться, но пока они будут там, мы здесь одни останемся. Трудно придется. И ребята малые... И в избе надо прибрать, изготовить и постирать, и за своим огородом приглядеть, и о колхозном деле не забывать. Хотим мы того или нет, а теперь че? Каждой. За двоих, за троих придется работать. И за себя, и за мужиков. И мы это должны выдюжить, и выдюжим. Мужики, идите на фронт. Выполняйте свой мужеский долг, защищайте нашу родину от супостатов до последнего, а насчет нас не беспокойтесь. Мы вас заменим. Люшка говорила просто, доходчиво. И стоявшие внизу то плакали, то улыбались сквозь слезы. Да и сама Люшка несколько раз приложила платочек к глазам. А потом вместе со всеми своими корреспондентами села в эмку и, подняв пыль столбом, укатила в свои... высокие сферы. После митинга, как было обещано, поделили соль, спички и мыло. Своя доля досталась и Нюре. Полку скомыла, кулек соли, да спичек два коробка. Домой она вернулась, уже вечерело. Чонкин сидел у окна и при помощи шила и суровой нитки, дратвы не было, пытался привести в порядок ботинки. — Вот, — Нюра выложила на стол свою добычу. — Дали. Чонкин глянул без интереса. — Может, завтра все же приедут, — сказал он со вздохом. — Кто? — спросила Нюра. «Кто, — Кто-кто? — рассердился Чонкин. — Война идет, а я тут... Нюра ничего не сказала. Достала из печки гороховый суп, донесла до стола и расплакалась. — Ты чего? — удивился Чонкин. — Что же ты так на войну торвешься? — сквозь слезы сказала Нюра. — Да неужто ж тебе там будет лучше, чем у меня? —